Этими словами она как бы подчеркивала неразрывную связь Сафо с народом и то, что она себя считает принадлежащей ему. По окончании ее горячего обращения к народу, растроганные граждане делились своими впечатлениями. «Небесная посланница богов!» — восклицали они. Один из них говорил растроганно: «Как скромно Сафо говорила с нами!» А мне казалось, что в театре каждый в это время думал про себя. Это она с ее изумительной скромностью. Конечно, Ермолова в те времена и была для Москвы, чем была Сафо в свое время для Метелены. Люди шли в театр смотреть Ермолову не для того, чтобы убить вечер, а для того, чтобы впитать в себя впечатление прекрасного, чтобы прикоснуться к идеалам свободы и правды, и уходили из театра просветленные теми слезами, которые она вызывала часто, зажженные тем духом справедливости, который она вызывала всегда. История античной Сафо-поэтессы, которой голову давил холодный лавр, по лейтмотиву своему была чем-то близким шиллеровской Иоанне Д'Арк. И тут и там проводилась одна мысль: кто призван свершить подвиг, кто отдает себя своему народу, не имеет права на личное счастье. Пьеса «Гриль Парцера» написана с огромным лирическим подъемом, очень хорошим языком, и, как говорит Берне, разбирающий Сафо в своих драматургических очерках, в ней Гриль Парцер бросил глубокий взгляд в женское сердце. Но все это могло бы пройти незамеченным, если бы не игра Ермоловой. Тончайшую гамму переживаний, зерно, рост, цвет, плод и увядание любви она передавала так, что трудно было бы осознать, что это игра. Казалось, что потрясенный зритель присутствовал при жизненной драме великой поэтессы. В кульминационный момент ее торжества красавец-юноша подал ей лиру, выпавшую из ее рук. Ее взгляд упал на него и ей, опьяненной славой, достигшей, казалось бы, венца земных желаний, вдруг стало ясно, что судьба посылает ей еще и личное счастье. И она сказала этому безвестному юноше: «Иди за мной». И он, и все кругом ясно видели, что он не равен ей. Только она этого не замечала, одев его всем блеском своего воображения. Спустившись с колесницы, она представляла своим согражданам Фаона, обещая им, что в нем они найдут и смелого бойца, и вдохновенного поэта, и пламенного трибуна. Чувствовалась ее безграничная вера в то, что она говорила. Она как бы торопилась поделиться с народом радостью, открывала ему, что он был судьбой назначен отвлечь ее с высот поэзии святой в цветущие долины этой жизни. Какой невыразимой нежностью и гордостью звучал голос Марии Николаевны, когда она обещала согражданам, что отныне в их кругу она поведет жизнь пастушки, охотно лавр мой мир там заменив. Ее величие, с которым она только что отвечала на приветствие народа, уступало место невыразимой грации и женственности, когда она оставалась с Фаоном наедине. С какой-то стыдливостью Мария Николаевна говорила о своей любви и просила, как впервые полюбившая девушка, хоть часть полученного ей вернуть. Она, великая, робко смотрела на него. Его молчание в ответ поражало ее, привыкший к гармонии слух, хуже фальшивые ноты. Сомнение начинало шевелиться в ней. Она страстно молила его не дать изведать ей все ужасы отвергнутого чувства. С целомудренной лаской она обнимала его и опускала голову на его грудь. И весь зал вздрагивал от разочарования и невольной жалости к ней, когда на его почтительная, достойная жена Мария Николаевна отшатывалась от него и точно со страхом говорила: «Не так, не так. Ужели не подсказывает сердце тебе другое имя?» Его ответ, его рассказ, как он с детства мечтал узнать ее, как он встретился с ней, рассказ горячий и искренний, она слушала жадно, сперва как бы недоверчиво, потом постепенно увлекаясь его искренностью. Она принимала слова восхищения за слова любви, отгоняла сомнения и открывала ему свою душу. Протягивая к нему руки, она признавалась ему, как ей бывало страшно и холодно в святилище бессмертия, и кончала словами: «Бедное искусство вечно будет просить подачки у избытка жизни». Охваченный ее увлечением, Фаон поддавался ее ласке. Она должна была бы почувствовать счастье, но в голосе Ермоловой была тревога, когда она созывала рабов и указывала им на Фаона, как на их господина. Удивление старца Рамнеса, наставника ее, заставляло ее сразу вспыхнуть. Кто смеет? Она точно вырастала в эту минуту. Но чувствовалось, что Сафо особенно разгневана потому, что в глубине души не может не ощущать справедливости этого удивления. И уже не милостиво, а как строгая повелительница, неправоту свою скрывая под гневом, Ермолова приказывает: «Каждое его желание для вас должно священным быть, и горе тому из вас, кто вызовет хоть тень печали на лице его прекрасном». Ее повелительный суровый тон вызывал невольное смущение в Фаоне, но она оборачивалась к нему уже совсем другая. С нежностью матери она отсылала его отдохнуть от долгого пути. Она провожала его длительным взглядом, любуясь им как произведением искусства, и готова была укорять появившуюся Мелитту, ее молоденькую воспитанницу, что та не спешила ей выразить своего восхищения им. Она делилась с Мелиттой своим счастьем, от радости готова была обнять весь мир, обещала Мелитте, что отныне они будут с ней жить как сестры. И вдруг опять в тоне Марии Николаевны появлялось сомнение. Что бедное могу возлюбленному дать? При взгляде на невинное личико Мелитты Сафо вспоминала свое прошлое, горько сожалея, что не может снова стать ребенком с круглыми щеками. С какой-то завистью и восхищением Мария Николаевна смотрела на Мелитту, потом бессильно опускала голову к ней на грудь. Она скорее самой себе, чем ей, говорила горькие слова о том, что от прошлого остались лишь одни пожелтевшие листья, и жестом полным отчаяния снимала с головы своей венок, золото которого казалось ей этими желтыми листьями осени. Но когда Мелитта, восторгаясь венком, говорила ей: «Меж тысячами ты одна его достигла», она вдруг словно просыпалась, надевала венок и пробовала себя утешить, что в прикосновении славы есть свет и мощь. «Ах, я не так бедна», — говорила она. Тут взгляд ее падал на Мелитту, о которой она словно забыла. Она ласково отпускала ее. Мария Николаевна долго оставалась в молчании, закрыв лицо руками, потом брала лиру и произносила станцы Афродити. Она вкладывала в них всю поэзию, таившуюся в ней, всю нежность, заливавшую ее, как лунный свет обливает мрамор. «Вечно юная, вечно прекрасная», — с доверчивой мольбой начинала она обращение к Афродите. Зал замирал, когда она с страстной силой кончала станции. «Дай мне счастье, дай мне забвение, дай свободную грудью вздохнуть». Но нельзя было вместе с ней не поверить во власть Афродиты, но душа дрожала от бессознательной тревоги за Сафо. Близился брачный час. Рабыни обрывали розы и жасмины, украшали дом гирляндами, а в это время избранник Сафо успел обратить взор на юную печальную Мелитту. Юность влекло к юности, и в течение долгой задушевной беседы они находили друг друга. Он просил у нее розу в залог их дружбы. Мелитту играла актриса Панова, хорошенькая и нежная, как цветок, так что неудивительно было увлечение Фаона. Она вставала на мраморную скамью, чтобы достать розу, оступалась и падала в объятия Фаона. Он целовал ее, и в эту минуту показывалась Сафо. Большое томительное молчание. Что она видела? чего не видела, никто не знал. Ее голос был спокоен.